Байкал. Местные говорят, что там в одной из проток духи живут, и там лодки и катера пропадают, и там свой отлив и прилив есть. Выкатывается огромная волна и, урча, проглатывает все воронкой. Байкал — это глубокий вертикальный резервуар ледяной воды, созданный для того, чтобы миллионы людей за эту воду друг друга поубивали бы в будущем. Вероятно, это будем мы с китайцами. ОДКБ, ШОС — все улетит, как бумажки или пластиковые пакеты, и за воду столько крови прольется. Озеро Байкал. Я побывал там не так давно, летом. Произвело на меня странное впечатление искусственного резервуара пресной воды, помещенного свыше в эту пустынную местность, чтобы в будущем послужить источником конфликта между желтой, китайской и белой, русской расами. Уж слишком озеро технически правильное. Намеренно холодные воды, дикого вида рачок, пожирающий немедленно все загрязнения. Рачок Эпишура выполняет функции фильтра, пропуская через себя воду, очищая ее. Его глубина Байкала также настораживает. Максимальная глубина озера 1642 метра. Ученые утверждают, что возраст современной береговой линии всего лишь 8 тысяч лет, а глубоководной — 150 тысяч лет. В Байкале лежит 19% мировых запасов пресной воды. Есть из-за чего развязать кровопролитную войну. Обычно умеющие столетиями выжидать китайцы в этом случае выжидать не станут. Они попрут на слабо защищенные земли у Байкала в количестве десятков миллионов. И теперь уже десятки миллионов будет не остановить, как когда-то на острове Далманском, огнеметами. Мы обречены отдать Байкал, сколько бы сотен тысяч солдат мы там не положили. Либо в России должна до этого конфликта или во время его произойти свирепая революция, которая изменит саму мораль нашу. Базовые принципы существования, мораль, трагически сдвинутся настолько, что открытое уничтожение населения противника, включая женщин и детей, будет считаться доблестью. И в резне в Европе, и в резне в Азии. И будет награждаться свирепыми военными правительствами. Вижу трупы, множество трупов. Ничего хорошего не вижу. Планету ожидают большие страшные войны.